расти нынешними темпами, то в конце концов продукция горнодобывающей промышленности превысит вес земного шара. Если рассуждать логично, то сомнительность подобного вывода очевидна, ибо часть не может стать больше своего целого. Другой прием – произвольное изменение параметров. Футуролог мысленно меняет темпы прироста населения, расходования энергетических ресурсов и пытается ответить на вопрос, каковы будут последствия такового изменения параметров. Прием парадоксов состоит в том, что выворачивают наизнанку привычные представления, ставят их с ног на голову. Следующий прием – метод лестничных пролетов. Футуролог мысленно переносит себя в предсказанное будущее и делает следующий прогноз с точки зрения этого будущего. Затем он переносит себя дальше, в это второе предсказанное будущее, и делает следующий прогноз и так далее. Второе. Критическое воображение ищет, что именно в современной технике, общественной жизни и так далее нуждается в изменении. До сих пор даже самые дальновидные футурологи рассматривают вопросы типа, в каком году каждая семья будет иметь собственный автомобиль. Критическое воображение диктует совсем другие вопросы о будущем. Когда автомобиль перестанет быть самым распространенным видом транспорта и чем он будет заменен? Третье. Творческое воображение рождает принципиально новые идеи и представления, и ему принадлежит решающая роль в развитии цивилизации. Одной из форм технического и социального прогнозирования служит научно-фантастическая литература, особенно в тех случаях, когда писатель-фантаст обладает всеми тремя типами воображения. Еще в 20-30-е годы много писали о межпланетных полетах. Предполагали, что когда дойдет очередь до этих путешествий, мир коренным образом изменится, неузнаваемым станет и быт людей, и их взаимоотношения. Колоссальный прогресс техники приведет к полной автоматизации. Останется лишь нажимать кнопки, так как к тому времени смело можно будет сказать, люди полностью покорили природу. Острый экологический кризис, с которым столкнулось человечество в наши дни, наглядно показал, насколько претенциозны слова «покорить природу». Куда правильнее более скромное «понять природу» с оговоркой, что это понимание и деятельность в соответствии с ним – процесс бесконечный. Человек побывал на Луне, но не так уж разительно изменилось все вокруг него по сравнению с тем временем, когда делались прогнозы о звездных путешествиях. Непосредственно вокруг человека в его доме, на работе, на улице чудес значительно меньше, чем предсказывали фантасты 35 лет назад. Некоторые бытовые реалии оказываются очень прочными, почти неистребимыми. Для того, чтобы предсказать их неизменность, от фантаста порой требуется огромная смелость воображения. Цель деятельности и доминанта. Возвращаясь к процессу мышления, отметим, что предвосхищенное звено в цепи событий, которое призвано желательным и необходимым, приобретает организующую роль в поведении. Оно становится целью деятельности. Все поведение человека есть движение от одной цели к другой. Какие физиологические механизмы превращают цель в регулятор поведения? Исчерпывающего ответа на этот вопрос пока не существует. Но можно предполагать, что изучение доминантных очагов возбуждения поможет раскрыть нейрофизиологические корреляты, отвечающие психологическому понятию «цель деятельности». Идеи доминантного очага или доминанты принадлежат академику Ухтомскому. Возникла эта идея из эксперимента, проведенного Ухтомским в 1927 году. У собаки вырабатывали условный рефлекс на отдергивание задней лапы. Для этого несколько раз сочетали удар по этой лапе со звуком метронома. Затем кусочек фильтровальной бумаги, смоченный раствором стрихнина, помещали на ту часть коры мозга, которая служит корковым.